Торик не думал, что Шара окажется столь неблагодарной. Не ожидал он и того, что жена, сестра и оба брата станут возражать ему. «Что тебе не нравится?» – вопрошала его Рамала, как всегда выказывая упорство, удивлявшее его. «Девочка сделала прекрасную партию. С Руатом, северным холдом размером со стол?» Торик пренебрежительно щелкнул пальцами. «Да его можно запихнуть в любой угол южного». «Руат – сильный и богатый холд», – возразил Хэмиан. Собравшиеся вокруг глаз морщинки выдавали его раздражение. «Не отталкивает Джексона из-за того, что он молод и летает на драконьей крошке. Он исключительно умен». «Шара может найти себе мужа и получше», – вскипел Торик. Он смертельно устал. После двух дней раскопок и попыток не уронить свое достоинство перед этим проклятым кузнецом, швырявшим землю не хуже дракона, владетель Южного жаждал погрузиться в горячую ванну, поужинать и просмотреть карты, которые передал ему Пьемур. Он должен точно установить, где размещается это плато чудес. Полет в промежутке с драмом не давал возможности даже установить направление. «Шара все сделала правильно», — сказала Марда, повышая голос, словно это могло подкрепить ее слова. Она не заботилась о том, чтобы скрыть свое раздражение, и сильно сердилась на Торика. «Откуда тебе это известно?» – спросил Торик. «Ты же никогда не видела его». «Я видел», – сказал Хэмиан. «Но разве в том дело? Главное, что Шара выбрала его. Она слишком долго подчинялась тебе во всем, подавляя свои желания. Я думаю, что на этот раз она сделала все верно. Он моложе ее». Марда пожала плечами. «Наоборот, или два. Я предупреждала тебя, Торик. Ее чувства к Джексону искренни, и она достаточно взрослая, чтобы выйти замуж по велению собственного сердца». «Вы!» – воскликнул Торик, потрясая своим кулаком по очереди перед каждым из родичей. «Вы вмешиваетесь туда, куда не надо. Вам лучше прекратить это. Прекратить!» И он прогнал всех, потом тяжело опустился в кресло, разъяренный тем, сколь дружно они противодействовали его решению. «Человек должен верить своему роду», — думал он. «Это было основой взаимоотношений в любом холде, большом или маленьком. Ну а Шара пусть несколько дней побудет дома подальше от этого юного простофилия лорда и чарующей атмосферы бухты. Тогда она сама найдет здравое решение». Подумав немного, Торик послал за парнем из Руата, который прибыл с последним рейсом с севера. «Дорс, ты думаешь, с этим вашим молодым лордом все в порядке?» – поинтересовался он, едва юноша перешагнул порог. Дорс был удивлен, потом насторожился. «А в чем дело? Я же привез тебе рекомендательное письмо от Бранда, его управляющего». «И там нет ничего плохого о тебе», – голос Торика прозвучал более раздражительно, чем ему хотелось. «Я спрашиваю, знаешь ли ты молодого Джексона?» «Мы с ним молочные братья». «Тогда ты должен знать, мог ли он появиться у нас на юге с каким-нибудь особым поручением». «Он?» «О, нет», — Дорс был тверд. «Если он куда и отправлялся, то все об этом знали». «Его опекун Лайтл боялся, что наш лорд потеряется или помнет шкуру своего драгоценного белого дракона». «Я понимаю», — Торик усмехнулся. «Вопреки всеобщему мнению, молочные братья редко питали симпатии друг к другу. Ты знаешь, что моя сестра Шара вернулась?» «Ну, только слепой не заметил бы этого». «Так вот, я хотел бы, чтобы она стала здесь, никого не видела, а также не получала и не отправляла никаких писем. Ты все понял, Дорс?» «Вполне, мой господин». «Превосходное решение», — подумал Торик. «Возьми в помощники Брейда. У него хорошая память на лица. Если вы справитесь с делом вдвоем, получите особые холды». «Нетрудная задача, мой лорд», — усмехнулся Дорс. «В Руате мне доводилось следить за людьми, если я правильно тебя понял». Торик отпустил его и, вызвав своих двух королев, дал им особые инструкции относительно мира и Талы, огненных ящериц Шары. Довольный своей предусмотрительностью, он принял ванну, поел и решил, кого из надежных и честолюбивых молодых холдеров он пошлет на плато, чтобы соблюсти там свои интересы. Если в одном из этих заброшенных зданий будет обнаружено что-нибудь полезное, ему хотелось бы знать подробности. Он, Торик, создал великолепный холд, намного более богатый и обширный, чем даже Телгар, и он сумеет сохранить и расширить свои владения. Дорс автоматически присвоил ему титул, который давно и по праву должен ему принадлежать. Да, лорд, это звучит неплохо. Пусть вожди Вееров Биндена и остальные мечтатели суетятся на этом плато, ослепленные пустыми надеждами. Ему же надо ускорить решение в конклаве вопроса о своем ранге. Он должен стать лордом Юга. Может быть, тогда Шара оценила, как много он достиг для всех них, и согласилась немного подождать. Ей в самом деле нужен муж и дети. Но почему Ромала обернулась против него? Усталость мешала Торику сосредоточиться. Он бросил на пол пару шкур, которые хранил в своем кабинете, и растянулся на них. Засыпая, он думал о том, что вернется на плато и предупредит сопляка. На том дело и кончится.